Паруса манят в море. Перекочевав в бординг-хаус, ранним утром я пошел в порт. Я любил австралийские зимние утра. Стоял конец июня, а июнь в южном полушарии – это декабрь в нашем. Но июнь Сиднея, лежащего на 34 градусе южной широты, это декабрь юга Испании, когда все цветет и солнце не жарит, как летом. Я стоял на набережной и смотрел на просыпающуюся круглую гавань. Рассвело, но солнца пока еще не было видно. Оно пряталось в тумане, окутавшем гавань. Туман рвался на пушистые мягкие клочки, и незаметный в гавани береговой бриз плавно выносил их в открытый океан. Яснее и яснее вырисовывались стройные высокие мачты соседних судов. Я уже знал все суда, которым они принадлежали. Какие суда! Я и сейчас вижу их перед глазами. Вот изящные, блестящие свежим тиром особый лак, тонкие брамстеньги маленького летуна Виндзор Кастл. Им командует старый капитан Ферни. Он умеет держать паруса. Недаром матросы рассказывали мне, что их маленький клипер ныряет в воду сейчас же по выходе из Ла-Манша и показывается вновь на поверхности только у входа в Ботани-Бэй, у Сиднея. Вот высокие, необыкновенно стройные телескопические мачты эбердинского клипера «Патриарх». Он пришел сюда 23 мая вместе с кардивским клипером «Bay of Cadix», обогнав его на 3 дня и сделав переход из Лондона в Сидней за 75 дней. Им командует рыжий капитан Платтер. «Этого тоже не скоро заставишь убавить паруса». В вечных штормах 40-х широт Индийского океана он свободно выжимает из своего темно-зеленого красавца 350-360 миль в сутки. И еще недавно пролетел в течение 7 дней 2060 миль, ни разу не убрав грот-бомб Брамселя. Но патриарх — большое, удивительно сухое и остойчивое судно. Это не Виндзор Кастл и не красавица островов, которую моряки прозвали «ныряющей красоткой». А вот и мачты исторического клипера — Кати Сарк. Я легко узнаю их по необычайно длинным верхним реям и маленькому грот-трюмселю. Кати — самый красивый и самый быстроходный клипер из всего бывшего чайного, а теперь шерстяного флота. Если не считать ее единственного — еще непобежденного конкурента, клипера Фермопилы. Подальше, вправо от Кати Сарк, снимался с якоря маленький клипер-барк Берейн. На нем знаменитый капитан Вайрил. Я видел его, когда был 2 недели назад на Берейне. Вайрил разговаривает с матросами. Другие капитаны зовут его демократом и даже социалистом. У Вайрила румяное лицо с начинающей сидеть каштановой бородкой и карие золотыми искорками глаза. Команда говорила, что на Берейне ни капитан, ни помощник не только никогда не дерутся, но даже не ругаются и хорошо кормят. Берейн — случайный гость в Сиднее. Он заходил сюда на ремонт. Его обычная линия — Лондон-Лонсинстон на острове Тасмания, вокруг Доброй Надежды и обратно Лонсинстон-Лондон вокруг Горна. Каждый рейс — кругосветное плавание. Все паруса барка были отданы и висели четкими фестонами под его лакированными реями. Грот Марсель медленно полз вверх по стеньге. В чистом утреннем воздухе, по просыпавшемуся порту, несся над водой немножко хриплый, но удивительно приятный и задушевный голос матроса запевалы. «Входит в гавань черный клипер, дай, братцы, дай! Интересно, кто там шкипер? Дай, братцы, дай, братцы, дай!» Припев весело подхватывался всей командой, и видно было, как при каждом «дай» Марсарей на Берейне подскакивала сантиметров на 10 кверху. «Это янки, без сомнения, дай, братцы, дай! Жизнь на нем одно мученье, дай, братцы, дай, братцы, дай!» Ах, как хорош этот маленький барк! Его корпус выкрашен черной, блестящей, точно эмалевой краской, с легкой золоченой резьбой по княвдегеду и вокруг подзора кормы. Рубки, светлые люки, узенький верхний фальшборт, шлюпки и весь рангоут отлакированы. Окованы листовой медью планшер, компасы, верхушки шпилей, колокол, решетки на светлых люках блестят, как отполированное золото. Вот марсарей дошли до места, и к их ногам потянулись, погромыхивая, цепные брамшкоты. Брам и бом-брам-фалы тянутся ходом по палубе, и запевала уже не поет, а только улюлюкает в такт топочущим по палубе босым ногам. «Ла-ла-ла, ла-ла, хол-ла-ла!» разносится по гавани его голос. Через четверть часа все паруса Берейна поставлены и вытянуты, что называется, в доску. Реи разбросоплены на разные галсы. «Пошел шпиль!» — раздается голос Вайрила. И немедленно вслед за командой закляцал патентованный брашпиль, отделяя от грунта ранее подтянутый до панера якорь. Нос барка плавно покатился под ветер. Еще минута, и по задним парусам пробежала чуть заметная дрожь от нечувствительного внизу ветерка. «Пошел фокобрасы!» И вся стена передних парусов плавно повернулась вокруг фок мачты и стала под одним углом с Гротовыми. Тут произошло чудо. С безжизненно висящим, мягкими шерстяными складками флагом, с плоскими, ненадутыми парусами, барк тронулся вперед и, плавно скользя по зеркальной воде гавани, начал сильнее и сильнее забирать ход, точно подгоняемый какой-то скрытой чудодейственной силой. Я стоял, как зачарованный, и не верил глазам. Вдруг чья-то рука дружески опустилась мне на плечо. Я обернулся. Передо мной стоял незнакомый человек, одетый в хороший темно-синий костюм и серую шляпу. На вид ему было лет под 40. По выражению его загорелого лица с аккуратно подстриженной, но довольно большой темно-рыжей бородой и по манере держаться я сразу узнал в нем моряка и, по всей вероятности, капитана. «Нравится?» — спросил он. «Интересно?» В его выговоре звучал нечисто английский акцент. «Я слов не нахожу. Мне кажется, что я во сне это вижу. Точно колдовство какое-то». «Да, это почти колдовство. Бирейн строил Пайль в Сандерленде. Знаменитый строитель знаменитых Метланда и Ундины. Те, кажется, еще легче на ходу. Посмотрите на форштевень Бирейна, ведь под водорезом у него нет даже маленького всплеска. Он режет воду, как нож масло. Посмотрите, какой ход он уже забрал, узла 4. А ведь в гавани даже ветерка не чувствуется. Только по дымам парохода видно, что поверху чуть-чуть тянет. «Вы любите море?» «Да, очень люблю». «Вы моряк?» «Да, я кончил в России мореходные классы и теперь плаваю матросом для практики». «Вы русский? Мы с вами почти земляки. Я славянин, далматинец из Лушино Пиколо, по-нашему «Малое Пилище», недалеко от Триеста. На каком судне вы служите? Я пришел сюда на американском барке, но рассчитался с него. Работал на берегу маляром. А теперь хотел бы опять поступить на судно. Ну вот и отлично. Приходите ко мне. У меня есть вакансия. Я командую тоже неплохим судном. «Вон мое судно, смотрите!» Я посмотрел по направлению протянутой руки. В саженях в 200 от нас стоял фрегат с двойными брамреями. «Как зовут ваше судно, капитан?» «Армида, Армида из Триеста. Мы снимаемся послезавтра в Ньюкасл». Не в английский, а в австралийский Ньюкасл, в Новом Южном Уэльсе. Там будем грузить уголь в Батавию. Я очень рад. Когда позволите явиться к вам, капитан? Я сейчас иду в одну мастерскую, где мне строят новую шлюпку вместо разбитой. Приходите часам к 10 в контору капитана порта и приносите документы. Там сразу подпишите договор, получите задаток и можете переезжать на судно. Вы не говорите случайно по-итальянски? Немного. Я прослужил 3 месяца на итальянском бреге Озама, а так как я еще дома говорил по-французски, то сделал в итальянском языке порядочные успехи. Ну вот и отлично. У нас на судне два языка. Люди между собой говорят по-хорватски. Этому языку вы, как русские, тоже скоро научитесь. А командный и официальный язык у нас итальянский. Так решено? Решено, капитан. И мы разошлись. Капитан повернул в город, а я пошел поближе посмотреть на Армиду. Армида оказалась полуклипером новой постройки. Она не была так остра, как типичные чайные и шерстяные клипера, но имела прекрасную конструкцию. Что было особенно красиво, это открытая, незагроможденная тяжелыми надстройками палуба, обнесенная дубовой балюстрадой вместо фальшборта. В отделке Армиды не было роскоши, ни дорогого лакированного дерева, ни громадного количества блестящих медных оковок, ни носовой статуи. Ничто не било в глаза, но она была изящным и в то же время солидным судном, обещавшим и хорошую скорость, и прекрасные мореходные качества. Утро 26 июня 1885 года застало меня за перетяжкой Бизань-Вант на Армиде. Накануне я подписал договор на год от вышепоименованного числа или до прихода в первый европейский порт, где в течение 48 часов с момента получения судном практики команда должна получить расчет и быть полностью удовлетворена заработанным по договору содержанием. Я был принят матросом первого класса на жалованье 5 фунтов стерлингов в месяц. Экипаж «Армиды» состоял из капитана Петра Доминика Цара, старшего помощника капитана Николы Бубана, второго помощника Александра Птычича, плотника Игнация Ивечевича, кока Ивана Бойковича, 12 матросов первого класса и 4 второго, всего 21 человек. 22-м живым и разумным существом была ньюфаундлендская собака Палермо, черная с белой звездой на груди. Палермо был умнейший и добродушнейший пес, но добродушным он был только к своим. С чужими он был суров, хотя и не злобен. Он не кусал людей, но брал их зубами за платье, рычал и не отпускал от себя до тех пор, пока не получал соответствующего распоряжения от своих. Непослушных он начинал трепать и быстро освобождал от одежды. Затем он брал свою жертву осторожно зубами за ногу и при всякой попытке освободиться немного сжимал челюсти. Своими он считал тех, кого видел за общим столом в кают-компании или в кубрике. Когда на судно поступал новый матрос, Палермо сажали на цепь. а затем во время обеда приводили в кубрик и спускали тогда, когда все сидели за столом. Новичок подзывал его, гладил, давал кусочек мяса или намоченную в супе галету. Палермо тщательно его обнюхивал и с этого момента признавал его не только своим, но даже одним из хозяев, которых надо слушаться. Палермо попал на судно год назад маленьким щенком на мысе Доброй Надежды в Кейптауне. Перед приходом в этот порт упал за борт и утонул один из матросов, и в Кейптауне наняли на его место только что выписавшегося из больницы чахоточного итальянца Луиджи из Палермо. Он пришел на судно с черным мохнатым щенком, которого команда охотно приняла и полюбила. Щенка назвали Палермо в честь родины матроса. Луиджи через несколько месяцев умер и был похоронен в море, а Палермо вырос и сделался корабельной собакой и общим любимцем. Воспитанием его занимался преимущественно старый плотник Игнаций, и Палермо почитал его своим главным хозяином. Когда плотник работал на палубе, собака всегда вертелась около него. Она прекрасно различала разные инструменты – пилу, топор, рубанок, молоток, ящики с гвоздями, и по требованию плотника приносила ему их из мастерской. Где бы и с кем бы ни был Палермо, но если Игнаций свистел, он бросал все и стремглав летел к нему. Палермо был нашим бессменным и вернейшим ночным вахтенным в портах. Он всегда лежал у трапа или у сходней, и ни один чужой человек не мог проникнуть на судно. Он был приучен также прыгать по приказанию за борт, заброшенной с корабля вещью. Схватив ее в зубы, он плыл обратно. Ему спускали за борт веревочную петлю. Он просовывал в нее голову и передние лапы, и его поднимали на палубу. Утром 27-го начали расправлять и мы свои крылья. И у нас нашелся запевало, и, к моему удивлению, затянул старую американскую песню про Ранзо, но пел ее по-итальянски. Запевала: «Запоем про Ранзо мы, хор, Ранзо, эй, Ранзо!» Запевала: «Запоем про Ранзо мы, хор, эй, споем про Ранзо!» Запевала: «Ранзо был бедняжка, молоденький портняшка, хор, Ранзо, эй, Ранзо!» Запевала: «С хозяином повздоря, решил пойти он в море, хор, эй, споем про Ранзо!» Далее следовала вся эпопея Ранзо. Как он поступил на китобоец, как не умел ничего делать, и капитан велел отодрать его леньками, как в нем приняла участие капитанская дочь Кити, и так далее, и так далее. Кончается песня словами: Был Ранзо беспартошник, теперь он стал помощник, работает секстаном и будет капитаном. Армида тоже тронулась сразу вперед и стала слушаться руля. Но береговой бриз, с которым выходили из Сиднея, был все-таки немного свежее того, с которым выходил Бирейн. Наш пестрый флаг Соединенных Австрии и Венгрии все-таки развивался, а не висел почти безжизненно, как у Бирейна. Выйдя в море, мы получили попутный Зюидвест балла на 4 и быстро двигались вдоль восточного берега Австралии. В тот же день вечером пришли в Ньюкасл и стали на якорь на рейде в ожидании очереди у пристани. У пристани, или вернее вдоль длинной набережной, стояли гуськом в 2 и 3 ряда большие парусники. Их было здесь несколько десятков. Ближайшие к набережной грузились углем для различных портов Дальнего Востока. Весь следующий день мы выгружали на шаланды песочный балласт, лежавший у нас в трюме. Но на Армиде были маленький вспомогательный паровой котел и паровая лебедка. И вертеть шарманку, как на узами, не надо было. Работа шла быстро, без приутомления и проклятий команды.